Лучшие в мире упаковщики мебели. «Большая перемена!» — объявила госпожа Ризих. Все тут же вскочили со своих мест и помчались на улицу. И впереди всех мальчишки со своим футбольным мячом. Конни, Анна и Билли тоже не отставали. «Давайте, кто первый до стены!» — закричала Конни. «На старт! Внимание! Марш!» Анна рванула вперед, Конни и Билли за ней. «Я первая!» — закричала Анна. При этом подружки коснулись стены почти одновременно. Вообще, это был высокий бордюр для расположенной чуть на возвышении клумбы. Здесь было удобно сидеть и болтать. Или, как, например, сейчас Конни, ходить по краю и балансировать. «Может, устроим пикник?» — предложила она. «Как насчет субботы?» «Нет, в субботу я не могу», — сказала Анна. «Мы переезжаем в новый дом». «Что за новый дом?» Конни спрыгнула со стенки. «Ты ничего не рассказывала?» «Да, я совсем забыла», — ответила Анна. «Как можно забыть о переезде?» — удивилась Билли. Анна пожала плечами. «И куда?» — спросила Конни. «Случайно не на Кленовую аллею? Было бы круто!» Там, собственно, жила сама Конни. «Нет, подальше», — сказала Анна. «Примерно в получасе езды отсюда». «Что? Вы уезжаете из Нойштадта?» Конни побледнела. «О, нет!» — в отчаянии воскликнула Билли. «Тогда же придется сменить школу!» — пробормотала Конни. «Да нет, зачем?» Анна в замешательстве смотрела на друзей. «Ну, если ты переезжаешь...» произнесла Конни, ощущая ком в горле. Ей не хотелось, чтобы Анна куда-то уезжала. Вот блин! «Что за ерунда?» — отмахнулась Анна. «Мы не на самом деле переезжаем». «Не на самом деле?» — спросила сбитая с толку Конни. «Но ты только что сказала...» «Это будет наша дача!» — ухмыльнулась Анна. «Уф!» — с облегчением выдохнула Конни. «Так бы сразу и сказала», — отозвалась Билли. «Не слабо ты нас испугала». «Простите», — пробормотала Анна. «Я так рада, что ты остаешься». Конни обняла Анну. «Совсем не обязательно меня из-за этого расплющивать», — засмеялась Анна. «И кроме того, я бы никогда в жизни от вас не уехала, никогда». «Так что у вас за дача? Ты ее видела?» — поинтересовалась Билли. «Мельком», — сказала Анна. «Выглядит неплохо». «Расскажи», — попросила Конни. Анна пожала плечами. «Ну что рассказывать? Давайте вы лучше сами посмотрите». «Класс!» — воскликнула Конни и ловко остановила футбольный мяч, который мальчишки только что отправили в аут. «Мы бы помогли при переезде», — предложила она. «Точно!» — согласилась Билли. «Правда? Было бы здорово», — сказала Анна. «Родители тоже обрадуются». «Ты переезжаешь?» Пауль подхватил мяч. «Вам понадобится мужская сила». «Значит, ты хочешь помочь?» — спросила Билли. «Я? Ну да, почему нет?» — ответил Пауль и вернул мяч в игру. В пятницу вечером Конни поставила будильник на утро. Ведь уже в 9 она должна была быть у Брунсбергов. Вообще-то Конни не любила просыпаться по будильнику в выходные. Но завтра — исключительный день. Она не могла дождаться этого переезда. На следующее утро Конни проснулась еще до звонка. «Я и без тебя справилась», — весело заявила она будильнику и отключила его. Конни спрыгнула с постели. Домашние еще спали. Но когда она уже оделась, появилась мама. «Что ты будешь на завтрак?» «Ничего». Конни была слишком взволнована, чтобы есть. «Если не поешь, то не сможешь поднять ни одной коробки», — предупредила мама. «Ну тогда возьму с собой бутербродов», — нашлась Конни. «Мы и так хотели устроить пикник». Конни с мамой приготовили бутерброды, к ним положили печенье, яблоки, воду и сложили все это в корзину на велосипеде Конни. Не забыли и покрывало для пикника. После этого Конни побежала к соседнему дому. На двери висела записка, на которой она узнала каракули Пауля. «Не звонить!» Конни в нетерпении сидела под дверью. Если Пауль не выйдет сию же минуту, она уедет без него. Ровно в этот момент дверь открылась, и из дома вышел взлохмаченный Пауль. «Доброе!» — пробурчал он. «Доброе утро!» — ответила Конни и поставила ногу на педаль велосипеда. Ей еще пришлось подождать, пока Пауль вытащит свой велосипед из гаража. Но после этого они сразу поехали. Анна жила недалеко. К счастью, она никуда по-настоящему не переезжает. Конни не могла себе представить, чтобы Брунсберги действительно уехали из Нойштадта. Перед домом Анны стоял небольшой грузовик. Папа Брунсберг был занят погрузкой ящика на подъемник. «Доброе утро!» — приветливо сказал он ребятам. «Здорово, что вы хотите помочь!» Пока они пристегивали велосипеды, им навстречу выскочил маленький пес Анны Никки. Следом вышли Анна и Билли. «Привет, а вот и вы!» «Ну, конечно!» — ответила Конни. «С чего начнем?» «Пока делать особо нечего. Я гружу ящики. Для вас они слишком тяжелые», — ответил папа. Но Конни, Анна, Билли и Пауль и не думали бездельничать. Они ведь не для того сюда пришли. Сначала они таскали ящики подвое. Потом им в голову пришла идея грузить их на детскую тележку Анны и подвозить к машине. Чтобы дело шло побыстрее, Анна и Конни притащили еще и садовую тачку. Папе Анны лишь оставалось поднимать ящики внутрь грузовика. Дело спорилось. Никки возбужденно бегал туда-сюда между домом и машиной. Он бы тоже с удовольствием помог. Вслед за коробками погрузили стулья, два стола, комоды, матрасы, лампы и несколько больших мешков со всяким шурум-бурумом. Конни, Анна, Билли и Пауль все время помогали паковать вещи. «Вы лучше любых упаковщиков мебели!» — похвалила их мама Брунсберг. Затем все сделали перерыв, выпили какао, а Конни поделилась бутербродами. Свой она проглотила в два счета. Было самое время завтракать. Яблоки и печенье она оставила на потом, для пикника. Они устроят его на даче.